Россия. История в лицах. Эх, дедушка. Что опять страдаешь, Лёша? Жить бы нам в деревне весь год, как летом. А чем же тебе тут не нравится? Понимаешь, дед, тут одни заботы. Учиться вот надо. А там дрова поколол, да картошки сварил. Ну ты и рассуждаешь. Это мне впору про деревню вздыхать. Там же свои сложности. Картошка это просто так не появляется из-под земли. Да дрова тоже. Все равно. Там можно всю жизнь прожить, и ничего не надо. А тут вот сиди все, читай, контрольный готовься. Эх, Лешенька, как ты рассуждаешь? А что у тебя за контрольное-то? Да по истории вот. Московское государство при Иване IV. А вам про митрополита Филиппа рассказывали? Ну так, немного. Ты знаешь, он тоже некоторое время жил по-простому в деревне, хотя родился в боярской семье. А отчего он туда ушел? Понимаешь, тут есть важная вещь. Вот ты мне сказал, что в деревню хочешь от того, что проблем у тебя много. А может, тебе просто лень проблемы свои решать? А Филипп ушел не от проблем, а пошел к своей цели. Понимаешь разницу? Вроде. И какая у него была цель в таком случае? Он хотел стать монахом и шел в монастырь. А попал в деревню? Случайно. Послушай, как все было. Родился будущий митрополит в семье богатых и знатных бояр Колычевых. Но с детства ему не нравилась боярская жизнь в Москве. И однажды он, переодевшись бедняком и не сказав никому ни слова, ушел из дома и отправился на север. Шел он в Соловецкую обитель, но точной дороги не знал. А ну, откуда будешь, путник? Мир вашему дому. С юга я. А куда путь держишь? Да на север все. А как места эти зовутся? Озеро Онега это. Деревенька наша Хижи. А где же Соловецкая обитель? Далеко ли еще? Да туда путь не близкий. А по осени-то шибко идти. Тяжело будет. Нельзя ли мне найти где-нибудь у вас приют на время? Если овец пасти будешь, тогда можешь и у меня пожить. Так будущий пастырь церкви стал пастухом у крестьянина по имени Суббота. Через год он добрался до Соловецких островов и стал монахом. Со временем Филипп стал и настоятелем обители, так как имел талант к управлению. Монастырь значительно расширился и расцвел при нем. А когда в Москве скончался митрополит Макарий, царь Иван Грозный позвал Филиппа к себе. Царь надеялся, что обрадованный такой милостью новый митрополит не станет ему мешать по-новому обустроить жизнь в государстве. Здравствуй, Филиппушка, здравствуй. Здравствуй, государь Иоанн Васильевич. Радуюсь, что тебя вижу здесь. Псы-то мои тебя по дороге не трогали? Меня твои опричники не тронули. Но видел, что они много зла творят. Да тоже не зло, Филиппушка. Они царство мое от врагов сберегают. Истинный владыка правит любовью. Кровь льется прямо на улицах Москвы. Прошу тебя, прекрати убийство. Губят они и тебя, и твое царство. Ты до царства моего не касайся, если не хочешь меня прогневать. Филипп старался помогать людям, попавшим в беду из-за опричнины. Для кого-то у него получалось и спрашивать милости у царя, но постепенно царь перестал слушать митрополита. Ходатайство святителя Филиппа за невинно осужденных Грозный презрительно называл «Филькины грамоты». Злодеяния опричников все увеличивались. Иоанн Грозный проиграл Ливонскую войну и пребывал в страшном гневе. Нашлись и те, кто стал наговаривать царю на Филиппа. А непреклонная воля митрополита еще больше злила Грозного. Это бояре не хотят опричнину, царь-батюшка. Это они и Филиппу и подсказали тебя стращать. Уж давно он с ними сговорился и совсем стыд потерял. Тебя, царь Иоанн Васильевич, и твою власть ни во что не ставит. Митрополит наш московский уже давно волк в овечьей шкуре. Царь, не давай ему воли. Однажды на службе в кремлевском храме Успения Пресвятой Богородицы появился царь с опричной дружиной. Все они были в черных одеждах и выглядели нелепо. Царь трижды подходил под благословение первосвятителя, но Филипп вел службу, не замечая его. Владыка, государь Иоанн Васильевич, благослови его. Не узнаю государя в этом странном наряде. Владыка, это я. О, государь, здесь мы совершаем бескровную жертву Христову, а за стенами храма льется кровь невинная. Сколько солнца светит на небе, не было еще, чтобы цари благочестивые столь жестоко возмущали собственную державу. Да что я слышу, чернец? Как ты посмел? Я излишне благосклонен был к вам, мятежникам и изменщикам, но теперь я буду таким, как вы обо мне говорите. Тебе лучше быть единой мысли со мной. Тогда тщетна будет моя вера. Молчи, Отец Святой, благослови и молчи. Мое молчание будет грехом перед Богом. Деда, ведь Грозный был очень жесток. Он же мог сразу убить его. Почему он не сделал этого? Народ очень любил митрополита. Ведь он за всех гонимых заступался. Они могли и подняться на защиту Филиппа. Это было бы восстание? Грозный очень боялся этого? Да. Слушай дальше. Через несколько месяцев опричники нашли людей, которые согласны были дать ложные свидетельства против митрополита. Один из них был игумен Соловецкого монастыря Паисий, сменивший Филиппа. На собор в Москве привезли всех свидетелей. Филипп спокойно выслушал нелепые обвинения, а затем сам снял с себя клобук. Ныне мы все слышали, как игумен Паисий показал обо всех злодеяниях и изменах Отечеству и Церкви нынешнего митрополита Московского. Что сам ты можешь на это сказать? Царь, лучше умереть невинным, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония этого несчастного времени. Вот клобук, вот жезл пастыря, вот мантия. Все это ты сам мне дал, желая возвеличить меня. Твори теперь, что тебе угодно. На следующий день опричники связали митрополита во время службы и увезли из Москвы. Народ со слезами провожал своего пастыря. Его долго возили из одного монастыря в другой и, наконец, оставили в одной обители в Твери. Иван Грозный истребил многих бояр из рода Колычевых. Затем он отправился в Новгород, громя и сжигая все села на дороге. Дойдя до Твери, он послал самого жестокого своего опричника, Малюту Скуратова, в келью к Филиппу, чтобы тот попросил благословения ссыльного иерарха. Братья, едет к нам человек Грозного. Брат Филипп, никаких известий мы не получали? Оставьте меня одного с ним, когда прибудет. Давненько не видались, Филипп. Малюта Скурата, исполни то, зачем пришел. Государь Иоанн Васильевич тебе посылает свое почтение и просит благословить его на путь в Новгород. Я благословляю только на добро. Благослови. Я уже давно ожидаю смерти. Что ж вы, черницы? Филипп-то от духоты задохнулся. Не досмотрели, братья? Малюта задушил Филиппа. Монахи похоронили его за алтарем небольшой церкви в отрочьем монастыре. Прошло время. Его мощи были перенесены в Москву. Люди помнили его как доброго пастыря и молились ему как святому. Вскоре митрополита Филиппа канонизировали. Дедушка, но ведь в самом начале Филипп уходил в монастырь, потому что ему не нравилось в Москве. Почему же он передумал и вернулся? Он уходил от мира, Алексей, искал другой жизни, но ему уготован был крест, который предстояло нести, то есть особая судьба. Он осознал это и мужественно принял свой крест. Но в чем же польза тогда? Он же не смог переубедить Грозного. Он смог остаться в истине, с Богом, не лгать и не предавать своей веры. А это очень важно в любое время, хоть при Грозном, а хоть сейчас. Россия. История в лицах.